«Да, Вася, ты прав. Кто на что учился?» — сказал Крымов. «На тебе ключи, отгони машину на стоянку. Так она и здесь мешать не будет. Пойдемте, я вас, пока есть время, кофе или чаем напою». «А что, Феофанова разве нет в резиденции?» «Нет, но недавно звонил, сказал, что будет с Потаповым вовремя, то есть 8:30. «Что ж, пойдем тогда пить твой кофе». Точно в назначенный час прибыли генерал-лейтенант Феофанов и генерал-майор Потапов, начальник главного управления по борьбе с терроризмом и его заместитель. По прибытии Феофанов пригласил Крымова и Тимохина в свой кабинет, поприветствовал офицеров и предложил присесть в кресло у стола совещаний. «Я вызвал вас, товарищи, для того, чтобы сообщить новый штат специального отряда особого назначения «Марс», согласованный с американской стороной. Итак, главным координатором действий отряда в Афганистане назначен бригадный генерал США Гарри Вайринг, который напрямую связан с командующим силами по поддержанию мира, и это очевидный плюс. Координатором с российской стороны остается полковник Крымов, которому предстоит исполнять свои обязанности под тем же прикрытием, военного атташе России в Исламской Республике. Командиром отряда решено назначить полковника Тимохина. Александр остро взглянул на начальника управления. «По-моему, Харсона должен был заменить Крым. Мы планировали постепенное смещение генерала Харсона с должности руководителя спецотрядом», — кивнул Феофанов. «Но его гибель в бою у перевала Джикунзи внесла свои коррективы в эти планы. Посему объединенное командование приняло решение о назначении на должность командира отряда «Марс» полковника Тимохина. Тебе все понятно, Сан Саныч?» «Да, понятно», — пожал плечами Александр. «В принципе, какая разница, кто из нас двоих возглавит спецподразделение? Не американец, и то уже хорошо». «Заместителем Тимохина назначен полковник США Джон Дак», — продолжил Феофанов. «По нему, думаю, ни у кого не возникнет вопросов. Связист подгруппы управления — старший лейтенант Сергей Самойлов». «Что еще за подгруппа?» — вздыбил брови Тимохин. «Она создана для обеспечения большей управляемости боевыми группами отряда и согласованности их взаимодействия. Конечно, это чистая формальность, но решение принято по настоянию американской стороны. В любом случае, командир отряда, его заместитель и связист при решении задач будут находиться в подразделении». Далее. «Отряд, как и прежде, имеет две группы специального назначения — «Орион» и «Ирбис». Вот только изменения в укомплектовании проведены значительные. Что я имею в виду? Во-первых, обеими группами будут командовать российские офицеры. Во-вторых, основную часть группы также составят бойцы группировки ГУБТ. «И с чем это связано?» — удивился Тимохин. «Американцы, так стремившиеся к главенству в отряде еще какой-то месяц назад, сейчас отказываются от него. Боевые операции, проведенные по наркозаводам в Кайзабаде и Тарипули, освобождение пленных и уничтожение лагеря талибов в Джабале, ликвидация баз хранения вооружений и боеприпасов маджахедов в Тарвале и действия отряда в условиях окружения у перевала Джикунзи показали, что российский спецназ более подготовлен для работы в тылу потенциального противника, нежели американский. Не признать этого они не могли. Отсюда и уступки ради обеспечения решения дальнейших задач. Но вернемся к штату. Командиром «Ориона» назначен подполковник Соловьев, его заместителем — майор Шепель». «Во как!» — воскликнул Тимохин. «Шепеля определили в заместители командира группы?» «Ты что-то имеешь против?» — спросил генерал-майор Потапов. «Вообще-то, Владимир Дмитриевич, при составлении штата подчиненного мне отряда могли бы и со мной посоветоваться». «Не было времени советоваться, Саша», — ответил Феофанов. «Американцы запросили быстрейшего восстановления работы в Афганистане. Мы не могли отказать. поэтому решение по штату принималось в экстренном порядке. Но если ты что-то имеешь против Шепеля, мы еще можем провести корректировку штата и заменить Михаила. Да не имею я ничего против Шепеля, но всегда был против таких вот поспешных решений, которые в большинстве случаев приходится корректировать в ходе боевых выходов, а это нередко приводит к ситуациям, когда подразделение вынуждено действовать в условиях непредсказуемости, что не может не влиять на их боевой потенциал. Генерал-лейтенант качнул седой головой. «Все верно. Ты, Саша, прав на 100%. Но решение принято, и нам следует не обсуждать его, а принимать к реализации. Значит, заместитель командира Ориона — майор Шепель. Далее стрелки. Майор Макаров, капитан Дрозденко и сержант США Пол Ларсен. Еще лучше», — вновь подал голос Тимохин. «Ларсен попал в подчинение к Шепелю, в доме тестя которого американский сержант подженился, а Шепель с Ларсеном не единожды вместе попадали в скандальные ситуации. Нормально». Феофанов отложил список в сторону. «Так, Тимохин, мне надоело выслушивать твои реплики. Вижу, Шепель тебе поперек горла встал. Меня его и дело с концом. Извините, товарищ генерал-лейтенант, что-то сегодня я раздражен. И причины вроде нет, а на всю реагирую как-то того. Так ты оставляешь Шепеля?» «Так точно, и Шепеля, и Ларсена». «Ну, по американцам принимать решение не в твоих и не в моих полномочиях». «Саперы группы «Орион», — продолжил Феофанов, — «капитан Ким, снайперы, прапорщик Шматко и сержант Линке, снайпер-санинструктор, прапорщик Санеев, связист, старший лейтенант Шустов. Вопросы по составу группы «Орион». «Во второй группе тоже будет 10 человек?» — спросил Крымов. «Я просил, Владимир Петрович, задавать вопросы лишь по «Ориону». «Нет вопросов». «Тимохин?» «Никак нет». «Переходим к группе «Ирбис». Название подразделению следовало бы изменить на «Алтай», так как в нем больше всего офицеров именно из боевой группы ГУБТ «Алтай». Но решено оставить «Ирбис». Итак, командир «Ирбиса» — подполковник Федоров. Его заместитель — майор Березин. Стрелки — капитан Дмитриев, капитан Лушин, сержанты США Спайк и Шиндлер. Сапер — капитан Пимнев, снайпер — прапорщик Чернов, снайпер-санинструктор — сержант Ведлер, связист группы — лейтенант Арчи Крош. Как видите, если в «Орионе» всего два американца, то в «Ирбисе» четверо. И в «Орионе» 10 бойцов, и в «Ирбисе» 10. Группа «Соловьева» в отряде будет являться ударной. Вопросы по «Ирбису» и, в общем, по штату. Вопросов у Тимохина и Крымова не было. Феофанов передал списки командиру «Марса». «Готовь, Сан Саныч, наших ребят. На 5 сентября назначен вылет российского состава «Марса» в Ашхабад и далее в Келяджи на суточный отстой. Туда же прибудут американцы. В горном учебном центре генералом Вайренком отряду будет поставлена боевая задача. Суть ее мне неизвестна». «Почему у нас большинство выходов приходится на воскресенье? Нельзя было назначить вылет на понедельник?» — проворчал Тимохин. — «Значит, нельзя». Телефон засекреченной связи начальника главного управления сработал сигналом вызова. Феофанов поднял трубку. — «Слушаю». — «Что? Когда?» — «Так. Для полного счастья нам только этого не хватало». — «Да, конечно, понимаю. Подъеду. Где-то часа через два». Генерал бросил трубку. «Черт бы побрал этот совместный проект!» «Что-то случилось?» — спросил Потапов. «Из Кабула сообщили, что при перемещении из Хуми на авиабазу США неизвестными лицами была похищена помощница покойного генерала Харсона, сержант Луиза Крофт. Сопровождавший ее конвой из 7 военнослужащих базы уничтожен». «Похитили Крофт?» — удивился Тимохин. «Но у нее же вся информация по Марсу». «Вот именно. откуда же духи узнали о перемещениях Крофт? «Ты, Саша, у меня спрашиваешь? Видимо, талибы имеют своих людей и на базе, в Хуме, а то и в вышестоящих штабах войск Западной коалиции. Тогда вскоре духам станет известно все о Марсе и о проекте Эльба, а, возможно, и о предстоящих планах объединенного командования по применению отряда особого назначения, что сведет все наши усилия к нулю. Крофт о них не знает. Могут знать те, кто сливает духом информацию штабов войск коалиции, если ее не сливают отсюда, из России. Так, двигайте в городок и занимайтесь по плану формирования групп в рамках нового штата, а также по подготовке к вылету в Туркмению. Я в администрацию. Там весьма обеспокоены похищением Луизы Крофт. Еще бы! Что вообще за хрень происходит, Сергей Леонидович? — воскликнул Тимохин. — Что ты имеешь в виду? — То ПЗРК нелегально продают, то секретных агентов сдают. Кстати, чинуш, что продали модернизированные иглы, из-за которых мы понесли потери в операции у Джикунзи, ФСБ нашла? — Нашла, Саша. — Странно. И кто эти ублюдки? — Неважно, они в разработке. — Их даже не арестовали? — Я же сказал, предатели в разработке. Ими занимается ФСБ. Понятно. Кто-то наверху решил отмазать козлов. Потому как сам имел долю в выгодном бизнесе. Вот и спрашиваю, что за хрень в нашей великой стране творится? Феофанов надел китель. Знаешь что, Саша, езжай-ка ты с Крымовым в городок и занимайся отрядом. И не задавай вопросов, на которые ответа тебе дать не сможет никто. Даже сам верховный главнокомандующий. Впрочем, тебе и без подсказки ясен ответ на свой вопрос. Свободно. Находиться постоянно на связи. Дело с Крофт может принять самый неожиданный поворот. До связи. Офицеры вышли во двор. К ним подошел старший прапорщик Ларионов. «Чего головы буйные повесили, господа полковники? Или кончился отдых, и вас вновь отправляют в Афган?» «На Кипр нас отправляют, Вася», — ответил Крымов. «На Кипр?» — рассмеялся помощник Феофанова. «Ну-ну, ГУБТ теперь будет бороться с мировым финансовым кризисом». «И откуда ты слова-то такие знаешь, Вася? Не глупее других». «Да ты что? А по виду не скажешь. Все бы вам портить настроение младшим по должности и званию. Злые вы, ребята. Пойду-ка я на свое рабочее место. Геморрой не заработай?» «Уже заработал. Неудивительно». Тимохин взял Крымова за руку. «Да оставь ты его, Вадим. Валим в городок». Начальник отдела спецмероприятий и новоиспеченный командир отряда «Марс» прибыли в секретную воинскую часть без 10:12. На 12:30 объявили сбор всей группировки управления. Во время совещания довели до офицеров новый штат Марса. Сообщение Крымова не вызвало вновь введенных в отряд офицеров каких-либо эмоций. Назначения были восприняты спокойно. Бойцы боевой группировки антитеррористического управления находились в постоянной готовности к выполнению любых задач, любой степени сложности, в любой точке земного шара. Даже прибывший из Москвы по экстренному вызову майор Шепель воспринял свое новое назначение спокойно, как должное. Повышение по службе его совершенно не волновало. Отдав распоряжение командирам групп приступить к подготовке подчиненных подразделений к переброске в Туркмению, Тимохин отпустил личный состав, подозвав к себе Шепеля. «Здравствуй, Миша». «Так здорово ли же в строю?» «В строй есть строй». «Ну, здравствуй, командир. У тебя есть что сказать мне?» «Спросить, Миша?» «Спросить. А что это у тебя голос какой-то не такой, как обычно? И тон ироничный? Опять ко мне какие-то претензии? Кто-то кому-то в Москве набил морду? Этим кем-то, по-твоему, был я?» «Нет. Меня интересует, как складываются отношения между Ларсеном и его дамой сердца. С чего вдруг? С того, что он боец подчиненного мне отряда. Знаешь, Саня, — улыбнулся Шепель, — теперь я начал понимать, чем отличаются наши бабы от американских. Чем же? Страстью. Ты бы посмотрел на Ларсена сегодня утром. Он вышел из душевой в таком состоянии, будто его всю ночь каток укатывал. Глаза красные, как у оглушенного окуня, руки дрожат, на физиономии улыбка идиота. Да и не мудрено. Они с Анастасией удалились в отведенную им комнату часов в 10. И Валентине в гостиной даже пришлось звук телевизора прибавлять, потому что из спальни молодых сразу же начали такие вопли доноситься. А сын еще не спал. Спрашивал, что это. Валя что-то наговорила Ваньке, тот успокоился. Потом спать уложили. Да и вопли приутихли. Ну и мы ко сну где-то в полночь отошли. А в 4 часа встаю я отлить. Туалет между нашей с Валюшей комнатой и комнатой влюбленных. Прохожу мимо, и прикинь, через массивную дверь спальни слышу голос Анастасии. «Еще, милый, ну еще раз. Да, да». Короче, и дальше в том же духе. Оттого и выглядел поутру Ларсен хуже контуженного. А так, днем меж ними все окей. Вот только, мне кажется, Ларсен после близкого знакомства со своей дамой сердца вряд ли захочет тащить ее к себе в Штаты. А там, кто знает, может, того, что выделывает Настя, как раз и не хватало раньше Полу. Но если женится, то на верность и третьей супруге ему вряд ли стоит рассчитывать. Значит, думаешь, разбегутся они? Да хрен его знает. Может, разбегутся, может, нет. Ларсена насчет баб не поймешь. Он с нами в Туркмению полетит. Но не в Кувейт же его отправлять. Тоже верно. Ладно, с Ларсеном все ясно. Ты передай ему, чтобы решил с Настей. Или в посольстве ее устраивал, если надумал с дуру жениться. Или расходился по-тихому до вылета, до 5-го числа. Передам, но он волен поступать по-своему. Тесть его подружку не гонит, так что Настя и дальше может ждать своего героя в Москве, ни в чем не нуждаясь, кроме, естественно, страстной близости с возлюбленным. Было бы для всех лучше, если бы он решил с ней вопрос. Либо так, либо этак. Неизвестно, о чем они там в перерывах мило беседуют. Как бы женщина не стала обладательницей секретной информации, она уже и так знает о нас больше, чем следовало бы. Так все больше в общих чертах и ничего конкретного. Это ты так думаешь. Мы считали, что проект Эльба останется от талибов в секрете. Но... Что но? — насторожился Шепель. Что случилось? Черт, не должен был я тебе об этом говорить. Что произошло, командир? В Афгане похитили Луизу Крофт. Что? Как похитили? Кто? Вот это сейчас и выясняется. Хотя и без выяснений понятно, что Крофт взяли талибы. Мать твою! Тебе известно, как это произошло? Да, но смотри, о данном происшествии должны знать только ты, я и Крымов. И больше, не считая, естественно, руководства управления, никто. Никто, Миша, понял? Тем более сержант Ларсен. Ты меня знаешь, могила? Крофт в сопровождении конвоя 7 военнослужащих базы Хуми, где мы останавливались, сегодня утром выехала на авиабазу для перелета в США. По пути американцы, скорее всего, подробности неизвестны, попали в засаду. Духи явно охотились за Крофт, так как расстреляли весь конвой. Ее же забрали с собой. Примечательно, что талибы устроили засаду там, где их никогда не было, причем вблизи от войсковых частей коалиции. Они шли на риск, захватывая Крофт. Ради чего? Ради того, что на Луизу положил глаз какой-нибудь арабский шейх? Глупости. Верно, глупости. Крофт захватили только потому, что она была непосредственно связана с работой отряда «Марс». Черт возьми! Духи вытащат из нее всю информацию по нам и в способах стесняться не станут. Страшно представить, что они могут с ней сделать. Их, мать их за ногу, американцев этих, не смогли обеспечить безопасную доставку в аэропорт. Или, может, Стейк, командир базы, как раз и сделал все так, как было нужно талибам? Не знаю. И что дальше? Луизу надо вытаскивать. Сам-то подумал, что сказал. Откуда вытаскивать? Как? Как? Нашли бы вариант. А вот откуда? Это действительно вопрос, над которым сейчас в экстренном режиме работают члены комиссии, курирующей проект Эльба. Феофанова вызвали в администрацию. Возможно, скоро что-то прояснится. Жаль Луизу, вздохнул Шепель. Мужа на войне потеряла. Добровольно пошла в спецслужбу. Напросилась в помощницы Харсона, зная, чем придется заниматься. И к духам попала. Жаль. Хорошая баба, хоть и американка. Веселую новость ты мне сообщил. Лучше не говорил бы ничего. Ну, извини, что не пожалел твои нервы. Да ладно, чего теперь об этом? Пойду я. Ступай. И еще раз. Не надо, Сань. Я все прекрасно помню. И про Ларсена с Анастасией в том числе.